Самогонное озеро Аннушки Чумы. Несмотря на богатую историю дома, всемирно известным дом стал благодаря самому мистическому писателю XX века Булгакову. Здесь происходит контакт потусторонних сил с современным московским миром. И происходит он в легендарной нехорошей квартире номер 50, в которую Михаил Булгаков поселил профессора черной магии Воланда и его беспокойную свиту. Здесь они и живут без прописки вот уже почти век. Прообразом нехорошей квартиры послужила квартира, в которой Булгаков жил в 1921-24 годах вместе со своей первой женой Татьяной Николаевной Лаппо. Это было первое московское жилье писателя. Михаил Афанасьевич приехал в Москву осенью 1921 года, без денег, без вещей, чтобы остаться в ней навсегда. Конечно, одним из первых и самых животрепещущих вопросов стал квартирный вопрос. «Самый переезд не составил для меня особенных затруднений, потому что багаж мой был совершенно компактен. Все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике. Кроме того, на плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его. Не стану, чтобы не возбуждать в читателей чувство отвращения, которое до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни. И вот тут, в безобразнейшей наготе, предо мной встал вопрос о комнате. Человеку нужна комната. Без комнаты человек не может жить. Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель. Но он не мог заменить комнаты, так же, как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал. Кроме того, его нельзя было отапливать, и кроме того, мне казалось неприличным, чтобы служащий человек жил в чемодане. Квартира, где поселились Булгаковы, представляла собой типичную коммуналку коридорного типа и состояла из 7 комнат, где жили разные семьи. 7 пеналов с одной кухней и одним туалетом. Ванной вообще не было. Молодые супруги занимали в легендарной квартире одну из комнат, которую называли «гнусной комнатой гнусного дома». Однако эта комната была для начинающего писателя спасением. Это была настоящая крыша над головой, которую он в голодные 1920-е годы считал наивысшей роскошью. Несмотря на то, что это было бывшее общежитие, Булгакову с женой досталась хорошая светлая комната с двумя окнами. Комната была предпоследней. В первой комнате жил какой-то мелкий партийный работник, рядом с ним милиционер с семьей, затем некая проститутка Дуся, клиенты которой иногда по ночам по ошибке стучали к Булгаковым. Татьяна Николаевна не раз с грустью вспоминала свою первую московскую квартиру и свою скандальную соседку Аннушку Чуму. На той стороне коридора, напротив, жила такая горячего Аннушка. У нее был сын, и она все время его била, а он орал. И вообще там невообразимо, что творилось. Купят самогону, напьются, обязательно начинают драться, женщины орут, спасите, помогите. Булгаков, конечно, выскакивает, бежит вызывать милицию. А милиция приходит, они закрываются на ключ, сидят тихо. Его даже оштрафовать хотели. Это было настоящее испытание на выживание. Голод, безработица, отсутствие денег и невыносимый быт коммунальной квартиры. Татьяна Николаевна вспоминала. Хуже, чем где бы то ни было, было в первый год в Москве. Бывало, что по 3 дня ничего не ели, совсем ничего. Не было ни хлеба, ни картошки, и продавать мне уже было нечего. Я лежала, и все. В феврале 1922 года Булгаков запишет в дневник. «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем. Пришлось взять у дядьки немного муки, постного масла и картошки. Обегал всю Москву. Нет места. Валенки рассыпались». Из переписки с матерью и сестрой видно, что в это время проблемы были не только с валенками, но и с продуктами, одеждой, мебелью. Комната большой коммунальной квартиры впечатляла не только Булгакова и его жену. Друзья, бывавшие в гостях у писателя, оставили о ней свои воспоминания. Так Валентин Катаев в своем автобиографическом романе «Алмазный мой венец» писал: У Синеглазова был настоящий большой письменный стол, как полагается у всякого порядочного русского писателя, заваленный рукописями, газетами, газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки. По его словам, Булгаков играл роль известного русского писателя, даже, может быть, классика. Дома ходил в полосатой байковой пижаме, стянутой сзади резинкой, что не скрывало его стройной фигуры, и, конечно, в растоптанных шлепанцах. По воспоминаниям писателя Слезкина, жил тогда Миша бедно, в темноватой сырой комнате большого дома на Садовой, со своей первой женой Татьяной Николаевной. По стенкам висели старые афиши, вырезки из газет, чудаческие надписи. Был Булгаков стеснен в средствах, сутулился, поднимал глаза к небу, воздевал руки, говорил, когда же это кончится. Быт московской коммуналки оставил у Булгакова тяжелое впечатление, о чем можно судить по его произведениям. В рассказе «Самогонное озеро» описана жизнь той самой квартиры, в которую писатель позднее поселит Воланда со всей его нечистой силой. В 10 часов вечера, под светлое воскресенье, утих наш проклятый коридор. В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое желание, и бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла. Решил это я потому, что из комнаты Павловны не доносилось криков истязуемого ее сына Шурки. И в 10 с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух. Петух — ничего особенного, ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, живущего 1,5 года в коридоре номер 50, не удивишь ничем. Скандальные соседи Булгакова, варившие самогон, становились прототипами героев его произведений. Так Аннушка Чума или Павловна, соседка Булгаковых, вполне реальная женщина, Анна Горячева, о которой Лаппа вспоминает как о скандальной бабе. Сам Булгаков делает Горячеву героиней своих рассказов «Самогонное озеро», номер 13 «Дом Эль Петраб Камуна» и театрального романа «Мастера и Маргариты». Она становится символом страшного коммунального быта и скандалов. Оттого и носит она прозвище «Чума». Вспомните, бич дома Пыляева Аннушка, простоволосая, кричала в пролет удаляющемуся Нилушкину Егору: «Сволочи, зажирели за нашими спинами, только и знают, самогон лакают. А как обзаботиться топить, их нету, у треклятые души, да с места не сойти, затоплю сидни». Другого соседа по нехорошей квартире, Василия Ивановича, Михаил Булгаков описал в фельетоне «Москва 20-х годов». «Клянусь всем, что у меня есть святого, каждый раз, как я сажусь писать о Москве, проклятый образ Василия Ивановича стоит передо мною в углу. Все поступки ВИИ направлены в ущерб его ближним, и в Кодексе Республики нет ни одного параграфа, которого он бы не нарушил. Нехорошо ругаться матерными словами громко, нехорошо, а он ругается. Нехорошо пить самогон, нехорошо, а он пьет. Буйствовать разрешается? Нет, никому не разрешается, а он буйствует и так далее. Кругом хамство, ругань, самогон. Видимо, в какой-то момент Булгакову показалось, что здесь ад на земле. В таком окружении писатель прожил долгих 3 года. В годы советской власти некогда элитарный дом Пигета стал первым в Москве домом, рабочей коммуной, где царила атмосфера драк, скандалов и пьянства. Так что печально известные коммуналки, испортившие москвичей, возникли именно здесь. В рассказе номер 13 «Дом Эль Петраб Камуна» Булгаков описывает переломный момент в истории легендарного московского доходного дома. Ах, до чего был известный дом! Шикарный дом Эль Пит. 4 лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы. В недрах квартир белые ванны. важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов, ковры, в кабинетах беззвучно торжественно, массивные кожаные кресла и до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умница, государственный человек с лицом Сен-Бри из гугенотов, лишь чуть испорченным какими-то странноватыми, не то больными, не то уголовными глазами, фабрикант, афинские ночи со съемками при магнии, золотистые выкормленные женщины, всемирный феноменальный бас-солист, еще генерал, еще, и мелочь, присяжные поверенные в визитках, доктора по абортам. Большое было время, и ничего не стало. Страшно жить, когда падают царства, и самая память стала угасать. Да было ли это, Господи? А вещи остались, вывести никому не дали. Эльпид сам ушел, в чем был. Вот тогда у ворот, рядом с фонарем, огненный номер 13, прилипла белая таблица и странная надпись на ней «Раб коммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и днем и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерний мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали. «Мань, амань, где ж ты, черт тебя возьми?» В начале января 1924 года на вечере, устроенном редакцией накануне в честь писателя Толстого, Михаил Булгаков познакомился с только что вернувшейся из эмиграции Любовью Белозерской. Эта роковая встреча привела к тому, что писатель оставляет свою первую жену Татьяну Николаевну и соединяет свою судьбу с новой любовью. По словам очевидцев, незадолго до этого супруги Булгаковы встречали у друзей Новый год. Взялись гадать, топили воск и выливали в миску с водой. Тасе выпало что-то непонятное. «Пустышка», — сказала она. А вот Мишин воск застыл в виде двух колец. Вернувшись домой, Тася плакала. «Вот увидишь, мы разойдемся». Булгаков сердился. «Ну что ты в эту ерунду веришь?» В то время он уже ухаживал за своей будущей второй женой, Любовью Белозерской. По словам друзей писателя, вскоре он предложил Татьяне поселиться в их квартире втроем, но, встретив упрямый отказ, собрал свои вещи и ушел. Недоброжелатели сплетничали. Михаил Афанасьевич променял Тасю на Белозерскую потому, что последняя больше подходит на роль жены преуспевающего писателя. Друзья сочувствовали. Михаил не выдержал груза собственной многолетней вины перед Тасей, хочет разорвать отношения, которые уже нельзя поправить. Любовь Белозерская стала второй супругой Булгакова, однако он старался не забывать и Татьяну, иногда помогал ей продуктами, навещал. Однажды принес в подарок журнал, где была напечатана «Белая гвардия» с посвящением Любе. Тася была возмущена. «Когда ты писал этот роман, с тобой рядом была я. Это я грела для тебя воду. Я бегала на базар продавать драгоценности. Наконец, это моя бабушка носила в девичестве фамилию Турбина». Булгаков был обескуражен. Ну, попросила Белозерская, он и приписал это дурацкое посвящение. Такая мелочь по сравнению с грандиозностью события. Его роман издан. Тася обиделась и швырнула журнал на пол. Больше они не виделись. После этого в жизни Булгакова случалось многое. Были и головокружительные взлеты, и пора безденежья, и безумные романы. Но перед смертью он вспоминал лишь о своей первой любви, о женщине, с которой он обошелся не лучшим образом, и вину, перед которой ощущал всю свою жизнь. По словам последней жены Булгакова, Шиловской, незадолго до кончины он произнес ставшие уже знаменитыми слова: «Найдите Тасю, я должен перед ней извиниться». Дом, который Булгаков называл проклятым, не принес счастья ни Булгакову, ни его первой, ни его второй жене. Любопытно, но он появляется и в повести «Тайному другу», посвященной его третьей супруге. В этот момент случилось что-то странное. В нижней квартире кто-то заиграл увертюру из «Фауста». Я был потрясен. Внизу было пианино, но давно уже никто на нем не играл. Мрачные звуки достигали ко мне. Я лежал на полу, почти уткнувшись лицом в стекло керосинки, и смотрел на ад. Отчаяние мое было полным. Я размышлял о своей ужасной жизни и знал, что сейчас она прервется, наконец. В голове возникли образы. К отчаянному Фаусту пришел дьявол, ко мне же не придет никто. Позорный страх смерти кольнул меня еще раз, но я его стал побеждать таким способом. Я представил себе, что меня ждет в случае, если я не решусь. Прежде всего я вызвал перед глазами наш грязный коридор, гнусную уборную, представил себе крик замученного Шурки. Это очень помогло, и я, оскалив зубы, приложил ствол к виску.